Это воззвание ободряло народный дух, падавший под гнетом ужасных бедствий. В посылке воззваний участником Дионисии является также келарь Аврамий Палицин, имя которого вместе с именем Дионисия ставилось в этих грамотах. Он происходил из знатного рода малорусских выходцев, прибывших в Москву в XIV веке и принявших фамилию Палициных от одного своего предка, прозванного Палицею. В конце XVI века он вступил в монашество. А во время осады Лавры Сапегою носил важное звание келаря, заведующего монастырскими делами. Он в то время не находился в монастыре, жил в Москве на Троицком подворье и во время скудости, происшедшей от осады, пустил в продажу по заниженной цене запасы хлеба, находившиеся в столице, впрочем, воспользовавшись этим и в свою пользу. Царь Василий утвердил за ним спорную вотчину его двоюродного брата. Хотя, собственно, по соборным постановлениям в подобных случаях ему, как монаху, следовало получить из казны вместо вотчины деньги, а не саму вотчину. По низвержении Шуйского келарь Аврамий был послан под Смоленск одним из членов посольства. Когда поляки стали притеснять это посольство, подозревая его в соумышлении с Липуновым, некоторые дворяне, бывшие в посольстве, стали выходить из него. Подобным образом поступил и Аврамий Палицин. Он поклонился Сигизмунду, выпросил у него для своего монастыря грамоту на собирание пошлин с конской площадки в Москве и уехал в Москву. Этот поступок едва ли можно поставить ему в вину. Он только показывает благоразумие. Аврамий предвидел, что послов за их упрямство возьмут в неволю и отправят в Польшу, а потому рассудил заранее уехать, чтобы иметь возможность служить русскому делу. Во все время похода Пожарского и Минина к Москве Дионисий и Аврамий писали к ним грамоты, торопили их идти скорее к столице, чтобы предупредить Хаткевича, который должен был привести свежие силы и запасы польскому гарнизону, остававшемуся в Кремле. А когда услыхали, что в Ярославле в русском ополчении происходят раздоры и беспорядки, то послали сначала жившего у Троицы на покое ростовского митрополита Кирилла, а потом отправился туда келарь Аврамий водворять согласие и убеждал Пожарского спешить скорее к Москве. Аврамий в своем рассказе о событиях этого времени порицает Пожарского за его медленность и неспособность удерживать в войске порядок. Двинувшись, наконец, к Москве, Пожарский 14 августа остановился под Троицею. Дионисий служил молебен, кропил войско святою водою, и Аврамий вместе с Пожарским отправился к Москве. Если верить рассказу самого Палицина, то он больше всего способствовал успехам казаков, убедивший и воодушевивший их своим красноречием. Впоследствии, во время пребывания русского ополчения под Москвою, несколько раз возобновлялись недоразумения между земскими людьми и казаками. Казаки требовали жалований. Келарь Аврамий отправился к Троице, а архимандрит Дионисий с братьею, не имея денег, послали казакам в виде залога богатые церковные одежды. Но казаки, тронутые этим, не взяли такого залога и дали обет не отходить от Москвы прежде, чем ее не очистят от поляков. В феврале 1613 года под Москвою происходил выбор нового царя. Аврамий Палицин вместе с другими духовными был отправлен в посольстве для приглашения новоизбранного царя на престол. Смуты улегались. На престоле сидел избранный государь, но по молодости и по недавности своей власти находился под влиянием бояр. В это время восстановлен был печатный двор, типография в Москве и предпринято печатание церковного требника. Дело это поручено Дионисию. Ему дали для работ двух монахов Троицкого монастыря, Арсения и Антония, и священника Ивана из монастырского Клементьевского села. Царь выбрал этих людей потому, что им известно было книжное учение, грамматика и риторика. Рассматривая напечатанный прежде «Потребник», «Требник», Дионисий заметил в нем неправильности, а равным образом нашел в старых рукописных экземплярах много ошибок, вкравшихся в них от невежества. Таким образом, в конце многих молитв встречались неправильные выражения, имевшие смысл смещения лиц Святой Троицы с авелианской ереси. В молитве, читаемой при водоосвящении «Прииди, Господи, и освети воду сию Духом Твоим Святым», прибавлялось «и огнем». Прибавка эта вошла во всеобщее употребление, а между тем она вкралась в требник единственно по невежеству. Дионисий приказал выбросить ее из новопечатаемого требника. Но в Троицком монастыре, как вообще в русских монастырях, между монахами господствовало невежество, а некоторые из них воображали себя при этом людьми учеными и пользовались уважением в среде своей братьи. Такими были у Троицы головщик, управляющий пением в церкви, Лагин, и уставщик Филарет. Дионисий был человек до чрезвычайности кроткий, а они отличались безмерным нахальством. Дионисий, глубоко проникнутый христианским чувством, видел бесплодность одного бессмысленного соблюдения обрядов и ввел чтение бесед евангельских и апостольских, некогда переведенных Максимом Греком и остававшихся без употребления. Дионисий приказывал их списывать и рассылал по другим монастырям и соборным церквам. Это до крайности не нравилось монахам. Лагин и Филарет возбуждали против Дионисия братью и дерзко говорили ему: «Не твое это дело читать и петь. Стоял бы ты, архимандрит, с твоим мотовилом на клиросе, как болван немой». Дионисий переносил такие выходки. Лагин и Филарет хвастались своим пением и умением читать. Называли еретичеством хитрость грамматическую и философство. И пускались в умствование самым нелепым образом. Так, опираясь на слова Святого Писания, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию, они представляли себе Бога с членами человеческого тела. Дионисий должен был напрасно объяснять этим невеждам первичные понятия о том, что духовные предметы выражаются телесным образом. Обличая укоренившуюся привычку довольствоваться только формою и не внимать в смысл, Дионисий говорил им: «Что толку из того, что ты поешь и читаешь сам, не разумея, что произносишь?» Видишь ли, апостол Павел говорит: «Воспою языком, восхвалю же умом». Тот же апостол говорит: «Если не знаю силы слова, какая из того польза? Бых яко кимвал», то есть все равно, что бубен или колокол. Человек, не знающий смысла слова, которое произносит, похож на собаку, лающую на ветер. Впрочем, и умная собака не лает напрасно, а подает лаянием весть господину. Только безумный пес, слыша издалека шум ветра, лает всю ночь. Надменные враги Дионисия возражали ему на это: «Пропали места святые от вас, дураков, неученых сельских попов. Людей учите, а сами ничего не знаете». Наглость их, наконец, дошла до того, что однажды Лагин вырвал у него в церкви книгу из рук. Архимандрит махнул на него своим жезлом и сказал: «Перестань, Лагин, не мешай богослужению, не смущай братию». Но Лагин вырвал у него из рук жезл и изломал. Так обращались эти нахалы со своим архимандритом, пользуясь его кротостью. Наконец, Лагин и Филарет подали на Дионисия донос в Москву и обвиняли в ереси за то, что он выбросил из Стребника слово «и огнем». Патриарха в Москве еще не было. Главным духовным сановником был крутицкий митрополит Иона, грубый и корыстолюбивый невежда. Собрав вокруг себя таких же невежд, он стал рассуждать с ними. И нашли они, что Дионисий еретик. Вооружили против него и мать царя Михаила, инокиню Марфу Ивановну, женщину набожную в старом смысле слова. Дионисий был призван в Москву и в Вознесенском монастыре в присутствии матери царя защищался от обвинений, но все было напрасно. Его признали еретиком, потребовали уплаты 500 рублей пени. Но у Дионисия денег не было. Он все растратил на дело спасения Отечества. Его поставили на провеж в сенях, на патриаршем дворе, заковали, глумились над ним, плевали на него. Дионисий не только не падал духом, но смеялся и шутил с теми, кто ругался над ним.